Во время междуцарствия, наступившего вслед за отречением Авита, честолюбивый варвар управлял Италией с титулом патриция, так как его происхождение преграждало ему путь к императорскому званию. Он уступил своему другу видный пост главного начальника кавалерии и пехоты, а через несколько месяцев одобрил единодушное желание римлян, расположение которых Майориан приобрел недавней победой над алиманами. Майориан был облечен в Порфиру в Равенне, а послание, с которым он обратился к Сенату, лучше всего знакомит нас и с его положением, и с его образом мыслей. «Ваш выбор, отцы-сенаторы, и воля самой храброй из всех армий сделали из меня вашего императора. Молю Бога, чтобы он направил и увенчал успехом все мои начинания согласно с вашей пользой и с общим благом. Что касается меня, то я не стремился к престолу, а вступил на него по обязанности, так как я нарушил бы долг гражданина, если бы с постыдной неблагодарностью и себелюбием отказался от бремени тех забот, которые возложила на меня республика. Поэтому помогайте монарху, которого вы избрали. Принимайте участие в исполнении обязанностей, которые вы возложили на него, и будем надеяться, что наши совокупные усилия приведут к благосостоянию империю, которую я принял из ваших рук. Будьте уверены, что справедливость снова вступит в свои прежние права, и что за добродетель не только не будут преследовать, но будут награждать». Пусть доносы будут страшны только для тех, кто их сочиняет. Я не одобрял их как подданный, а как государь буду строго за них наказывать. Наша собственная бдительность и бдительность нашего отца, патриция Рицимера, будут руководить всеми делами военного управления и заботиться о безопасности римского мира, который мы спасли от его внешних и внутренних врагов. Вам теперь известны принципы моего управления, и вы можете положиться на преданность и искренние уверения такого монарха, который некогда жил с вами одной жизнью, делил с вами опасности, до сих пор гордится названием сенатора и постарается, чтобы вы никогда не раскаивались в решении, постановленном в его пользу. Император, снова заговоривший среди развалин римского мира о законности и свободе, в таких выражениях, от которых не отказался бы и Троян, должен был извлекать такие благородные чувства из своего собственного сердца, так как ему не могли внушить их ни обычаи его времени, ни примеры его предместников. До нас дошли лишь очень поверхностные сведения о том, как вел себя Майориан в частной и в общественной жизни. Но изданные им законы, отличаясь оригинальностью и мыслей, и выражений, верно изображают характер государя, который любил свой народ, скорбел о его бедственном положении, изучал причины упадка империи и был способен употреблять для излечения общественных недугов самые разумные и самые действенные средства, насколько это излечение было возможно. Его постановления по части финансов явно клонились к тому, чтобы устранить или, по меньшей мере, ослабить то, что лежало самым тяжелым бременем на народе. Первое. С первых минут своего царствования он позаботился, я употребляю его собственные выражения, об облегчении положения провинциальных жителей, имения которых пришли в упадок под совокупным давлением индикций и супериндикций. В этих видах он даровал всеобщую амнистию, окончательное и безусловное освобождение от всех недоимок и долгов, с требованием которых могли бы обратиться к народу сборщики податей. Это благоразумное отречение от устарелых, притеснительных и бесплодных изысканий улучшила и очистила источники государственных доходов, а подданные, выйдя из прежнего отчаянного положения, стали с бодростью и с признательностью трудиться и для своей пользы, и для пользы своего отечества. Второе. В распределении и собирании налогов майориан восстановил обычную юрисдикцию провинциальных должностных лиц и отменил назначение экстраординарных комиссий, действовавших или от имени самого императора, или от имени преторианских префектов. Любимцы, которым раздавались такие чрезвычайные полномочия, были наглы в своем обхождении и самодовольны в своих требованиях. Они обнаруживали презрение к подначальным трибуналам и были недовольны, если их личные доходы и барыши не превышали той суммы, которую они соблаговолили внести в государственное казначейство. Вот один пример их вымогательств, который показался бы невероятным, если бы его достоверность не была засвидетельствована самим законодателем. Они требовали уплаты всей суммы податей золотом, но не брали ходячие в империи монеты, а принимали только те монеты, на которых были высечены имена Фаустины или Антонинов. Те подданные, которые не были в состоянии добыть этих редких монет, были принуждены вступать в сделки с корыстолюбивыми сборщиками податей. Если же им это удавалось, то размер уплачиваемых ими налогов удваивался соразмерно с весом и ценностью старых денег. Третье. Муниципальные корпорации, говорит император, или маленькие сенаты, как их основательно называли в древности, достойны того, чтобы их называли душой городов и мускулами республики. А между тем, они в настоящее время низведены несправедливостями должностных лиц и продажных сборщиков податей до такого положения, что многие из членов искали для себя убежище в отдаленных провинциях, отказавшись и от своего звания, и от своей родины. Он настоятельно убеждает их и даже приказывает им возвратиться в их города. Но вместе с тем он устраняет те причины неудовольствия, которые заставили их уклониться от исполнения их муниципальных обязанностей. Майоран возлагает на них прежнюю обязанность собирать подати под руководством провинциальных должностных лиц. Но вместо того, чтобы возложить на них ответственность за взнос всей суммы налогов, которыми обложен их округ, требуют от них только правильного отчета о собранных ими деньгах и списка лиц, оставшихся в долгу перед государственной казной. Четвертое. Но майорану было хорошо известно, что эти корпорации были слишком расположены мстить за вынесенные ими несправедливости и угнетения. И потому он восстановил полезную должность городских защитников. Он приглашает городских жителей выбирать на общих и ничем не стесняемых сходах благоразумных и бескорыстных людей, которые стали бы смело отстаивать их привилегии, заявлять о причинах их неудовольствия, охранять бедных от тирании богатых и извещать императора о злоупотреблениях, совершенных под прикрытием его имени и авторитета.